Глава 8. «Я не модератор», — сказал гоблин. «Вот и я на тебя смотрю и думаю, ну какой же ты к хренам модератор? Нам про модераторов таких ужасов понарассказывали», — сказал Виталик, но дробовик, тем не менее, не убрал. «И кто же ты такой?» «Я гонец». «Гонцов пристреливают», — сообщил ему Виталик. «Не всех же подряд», — сказал я. «Убивать меня нет никакого смысла», — сказал гоблин. «От моей смерти вы не получите ни опыта, ни лута». «Не стоит сбрасывать со счетов моральное удовлетворение», — сказал Виталик. «А от кого гонец?» — спросил Федор. «А какая к хренам разница? Мы же тут все равно никого не знаем». «Очень верно подмечено», — сказал гоблин. «Имя пославшей меня персоны вам ничего не скажет, но она, тем не менее, осведомлена о ваших потенциальных проблемах с модераторами и готова предложить вам решение». «Потрясающая осведомленность этой персоны уступает лишь ее тяге к благотворительности», — заметил я. «Это не совсем благотворительность», — сказал гоблин. «В этом деле у направившей меня к вам персоны есть свой интерес». «Вот тут я даже не сомневаюсь», — сказал Виталик. «И в чем он заключается?» «Боюсь, я не уполномочен об этом говорить», — сказал гоблин. «Тем более, что мне об этом все равно неизвестно». «А откуда пославшая тебя персона вообще узнала о нашем существовании и о наших проблемах?» — поинтересовался я. «Не могу сказать». «Почему?» «Потому что не знаю». «А что ты вообще знаешь?» «У меня есть послание, и я должен вам его передать», — сказал гоблин. «Собственно говоря, это и все». «Мутная какая-то история», — сказал Виталик. Гоблин очень по-человечески развел руками. «Пославшая меня персона сожалеет, что ей приходится прибегать к услугам посредников, но, к ее великому сожалению, у нее нет возможности покинуть тот игровой мир, в котором она находится, чтобы встретиться с вами лично», — сказал гоблин. «Тем не менее, она считает, что ваше знакомство может стать обоюдополезным и приглашает вас к себе». «О, чудесно», — сказал Виталик. «Нам еще и в другой мир предлагается переться к хренам». «К еще более глубокому ее сожалению, пославшая меня персона не может оплатить вам телепорт или предоставить другие средства перемещения, но гарантирует, что при встрече она готова возместить все ваши транспортные расходы и сопутствующие издержки». «Очень мило», — сказал я. «И во что нам это встанет? О каких суммах идет речь?» «Около 250 золотых монет за переход», — сказал гоблин. «Это немалые деньги», — заметил я. «В принципе, у нас столько уже было. Из мобов выбили, и еще сколько-то мы рассчитывали получить за продажу барахла, которыми были забиты наши инвентари. Но траты для новичка все равно порядочные, или нет? Как тут вообще порядок цен посмотреть-то? Оплатить межмировой портал – это ж тебе не билет на трамвай купить». «Как я уже говорил, они будут вам компенсированы», – сказал гоблин. «А что, если бы у нас не было таких денег?» – спросил я. «Тогда я предложил бы вам их заработать», – сказал гоблин. «То есть пославшая тебя персона никуда особенно не торопится?» — уточнил я. «Время важно», — сказал гоблин. «Но на самом деле у вас его меньше, чем у нее». «Интересно, это он на проблему с модераторами намекает или на что-то еще? Не люблю я вот такие ситуации, двусмысленности и общие фразы». «Вон там...» — гоблин махнул рукой себе за спину куда-то во тьму. «Находится город, в котором есть стационарный телепорт. Для перехода вам нужно будет ввести в устройство эти координаты». Он продиктовал нам координаты, потом еще раз и еще, пока мы, наконец, их не запомнили. «И оплатить требуемую сумму. После перемещения вы окажетесь в небольшом городке под названием Карлсград. Вам следует покинуть его через западные ворота и идти по тракту, пока вы не окажетесь у придорожного трактира «Уставшая лошадь». Это отнимет у вас всего несколько часов пути. В трактире спросите хозяина, и это и будет тот самый человек, который послал меня сюда». «То есть тебя направил к нам какой-то трактирщик?» — уточнил Виталик. «Не король, не могущественный чародей, не хотя бы великий герцог какой-нибудь завалящий, а владелец питейного заведения, которое даже не в черте города? Ну охренеть перспективы, конечно! И какие у нас с ним могут быть дела? Пиво с ним еще и будем вместе бодяжить?» «Я об этом ничего не знаю», — сказал гоблин. «Но в случае возникновения подобных сомнений, пославшая меня персона просила вам передать, что люди зачастую совсем не те, кем кажутся, и вы не будете разочарованы. Она в этом практически уверена». «Мне бы эту, сука, уверенность», — сказал Виталик. «К Кроме того, пославшая меня персона просила вам сообщить, что в любом случае тот мир лучше подходит для вашего дальнейшего развития, чем этот. Этот несколько пустоват». «Еще что-нибудь?» «Нет, боюсь, что это все», — сказал гоблин. «Разрешите откланяться?» И он действительно склонился в изящном куртуазном поклоне, подмел землю воображаемой шляпой и тут же обратился в прах, в прямом смысле. Секунду назад он стоял перед нами, и вот уже облачко пыли, отдаленно напоминающее его силуэт, размывает свежий ночной ветерок. «Интересный, сука, спецэффект», — заметил Виталик. «И глянь, с него даже не дропнулось ничего». «Он же предупреждал, что ни лута, ни опыта», — напомнил я. «Но кто ж знал, что так буквально?» — сказал Виталик. «И какие соображения, джентльмены?» «В город в любом случае надо идти», — сказал я. «Там торговец наверняка есть, а у нас лут. Да и вообще, там люди, информация. Мы даже не знаем, что это за мир и какие у нас тут перспективы». «Это очевидно», — сказал Виталик. «А потом?» «А потом посмотрим». «Вот что мне в тебе отдельно, сука, нравится, так это твоя способность к долговременному планированию», — сказал Виталик и забросил дробовик в инвентарь. «Пошли». Между нами и городом, если гоблин не соврал и в том направлении действительно находится город, лежала равнина, и путешествовать по ней под светом звезд было вполне комфортно. Ни лес, ни болото, ни горы какие-нибудь. Хотя бы видно, куда ногу ставишь. Не городской тротуар, конечно, но тоже кое-что. Усталости мы не чувствовали. Очередная или игровая условность тому виной, или тот факт, что мы наконец-то выбрались из чертового данжа и сейчас идем по чужому миру, под чужим небом и чужими звездами, к городу, в котором живут другие люди, и они, возможно, не захотят нас убивать. Я точно сказать не возьмусь. Но после нескольких дней, проведенных в катакомбах, было просто приятно идти по земле и полной грудью вдыхать свежий воздух. Ну, по крайней мере, двоим из троих. У элитного зомби Виталика необходимость в дыхании, как таковая, отсутствовала. Где-то через час, когда данж уже давно скрылся во тьме за нашими спинами, а город так и не появился из тьмы перед нашими лицами, Федор начал заметно отставать. Я остановился и подождал, пока он со мной поравняется. «Устал?» «Нет», — сказал он. «Василий, надо поговорить». «Выкладывай», — сказал я. Виталик тоже остановился. «С глазу на глаз», — сказал Федор. Я несколько удивился, потому что раньше у нас вроде бы секретов друг от друга не было, но желание друзей надо уважать. «Виталик, ты иди, мы прямо за тобой», — крикнул я. «Не вопрос», — сказал Виталик и бодро зашагал дальше. Мы неторопливо двинулись следом. Федор молчал. «Ну и?» — сказал я. «Я тут говорил с Кэллом», — сказал Федор. «Он рассказал, что обучение в местной школе магии стоит 1000 золотых за первый год». «По-божески», — сказал я. «И что?» «У меня есть 500 с чем-то, — сказал Федор, — которые мы с мобом выбили. Скажи, а мне какая-нибудь доля остальной добычи полагается? Я понимаю, что основной урон наносили вы, так что не претендую, но...» «Тебе полагается треть от всего, что мы выручили», — сказал я. «И мне довольно оскорбительно выслушивать предположения, подобные тем, что я только что выслушал». «Извини», — сказал Федор. «Просто про принципы распределения добычи мне Кэл тоже рассказывал». «Да мне плевать, какие у них тут принципы», — сказал я. «Мы все поровну делим. А в чем вопрос?» «Ну...» — он замялся. «Чапай, я, наверное, с вами не пойду». «Куда?» — не понял я. «Искать этого странного трактирщика, посылающего в другие миры одноразовых гоблинов с поручениями», — сказал Федор. «Да и в любое другое место, которое вы соберетесь посетить». «Почему?» — спросил я. «Я, наверное, магии учиться пойду», — сказал Федор. «Наскребу денег на первый год обучения, подкачаю скиллы, определюсь со специализацией, и там дальше видно будет». «А не староват ли ты для Хогвартса?» — спросил я, уже понимая, что он не шутит. «Говорят, учиться никогда не поздно». «Но почему?» «Не знаю», — сказал он. «Наверное, я хочу просто пожить тут хоть немного, более-менее спокойно, насколько это вообще возможно. Если это вообще возможно. Хочу хоть немного узнать об этом мире, прежде чем вы его сломаете». «Вот как?» — спросил я. «Люди же здесь как-то живут», — сказал он. «Ну-ну», — сказал я. Некоторое время мы брели в молчании. Это такое странное чувство, когда человек, вместе с которым ты прошел через многое, плечом к плечу бился с врагами и смеялся в лицо опасности, вдруг заявляет, что ваши дороги расходятся, и дальше он пойдет один. И вроде бы где-то в глубине души ты понимаешь, что он прав, что цели у вас разные, что размер шага не одинаков, и идти вместе, наверное, сложнее, чем порознь. Но все равно испытываешь какое-то чувство потери. Наверное, потому что ты привязываешься к людям, вместе с которыми прошел через всякое. А может быть, просто привыкаешь? «Это неправильно», — сказал Федор. «Прости, я соврал, когда сказал, что не знаю, почему. Я знаю». Я молчал, достал из инвентаря сигарету, курил и шел вперед, чувствуя, что он все еще рядом. Пока что. «Ты хороший человек, Чапай», — сказал Федор. «Наверное, один из лучших, кого я вообще встречал. Не то, чтобы я много кого встречал, но... Погоди, не перебивай, а то с мысли меня собьешь. Понимаешь, ты самурай. Из всех путей ты выбираешь путь, ведущий к смерти». «Мне так не кажется». «Хм, значит, ты подсознательный самурай», — невесело хихикнул Федор. «Ладно, может быть, я не прав, и никакой ты не самурай. Но ты совершенно определенно герой. Только я еще не разобрался, главный или трагический. Впрочем, одно другого не исключает. А для окружающих тебя людей вообще никакой разницы нет. Потому что к какому бы типу героев ты ни принадлежал, в конце концов, вокруг тебя останутся только забрызганные кровью руины». «Да?» — сказал я просто для того, чтобы сказать хоть что-нибудь. «Да», — сказал он. «И я не хочу, чтобы там была и моя кровь». «Понимаю», — сказал я. «Но ты ведь знаешь, чего я хочу?» «Знаю», — сказал он. «Но я не уверен, что хочу того же самого». «Понимаю», — снова сказал я. «Ты хочешь мести», — сказал он. «Ты хочешь все тут сломать, и я уверен, рано или поздно у тебя это получится. Или ты свернешь себе шею по дороге к этой великой цели. Но, прости, я не хочу быть свидетелем ни того, ни другого». «Зачем ты все время извиняешься?» «Не знаю», — сказал он. «Наверное, я чувствую себя немножечко предателем. Типа бросаю вас и все такое». «Не, забей», — сказал я. «Все дороги рано или поздно расходятся. Это нормально. В мирах системы уж точно. Димону выпал квест, и он ушел. У кабана возникла возможность вернуть дочь, и он тоже ушел. Мы и сами деда Егора оставили перед тем, как в город поехать. Великое броуновское движение человеков. Вот как я это называю». «Все равно как-то неудобно», — сказал он. «Это на тебя смерть Кэла так повлияла?» «Нет, этот хорек получил то, что заслужил», — сказал он. «Просто, ну, я всю дорогу прятался от большого мира в своей уютной серверной, а потом за твоей широкой спиной. Возможно, пришла пора хоть что-то сделать самостоятельно». «Может, это и есть взросление», — сказал я. «Хотя, какое к черту взросление, если ты снова в школу собрался?» «Кэл говорил, скиллы лучше в академии качать», — сказал Федор. «А потом, кто знает, может, еще и свидимся». «Угу», — сказал я, хотя сам в это особо не верил. «Система слишком велика, чтобы предоставить нам такую возможность. Слишком велика и слишком равнодушна». «А вы, значит, пойдете того трактирщика искать?» — спросил он. «Скорее всего», — сказал я. «Делать-то все равно больше нечего». «В городе могут быть и другие квесты». «Возможно», — сказал я, и тут мне в голову пришла мысль, и я стал ее думать. «Слушай, а этот гоблин-то нам никакого квеста и не выдал». «Точно?» «Точно». Он закопался в логе и копался там секунд 30. «И правда?» — сказал он. «Ну, тем лучше. Если у меня нет квеста на поиске трактирщика, значит, я его не провалю. Но вообще это, конечно, странно, потому что выглядело все именно так, будто гоблин был квест-стартером». «Виталик!» — позвал я. Он остановился, а мы ускорили шаг. «Ты получил квест от гоблина?» — спросил я, когда мы поравнялись. «Нет», — сказал он. «Но поскольку я, сука, непись, меня это не слишком удивило. Я думал, вы получили». «Не-а», — сказал я. «Это странно», — процитировал Виталик Федора. «А о чем шептались?» «Федор излагал мне свои планы на жизнь», — сказал я. «Он с нами только до города, а потом собирается пойти магии учиться». «Это дело», — неожиданно одобрил его решение Виталик. «Мага трудно качать, если есть такое место, где их специально учат. Только дурак бы этой возможностью не воспользовался. Дорого, если что, я накину». «Я думаю, что его доли и так хватит», — сказал я. «Но ты прав. Давай скинемся на всякий случай. Может, он за год не управится». «Ребята, не надо», — запротестовал Федор. «Надо, Федя, надо», — сказал Виталик. «Мы-то что, топором махать много ума не надо, а магия — это наука к хренам. Открывай обмен, я тебе золото отсыплю». «Что, вот прямо сейчас?» «Чего тянуть?» — спросил Виталик. «К тому же места тут неизведанные. Мало ли, что случиться может. Вот идем мы по чисту полю, а тут из-за угла выезжает танк». Федор перестал протестовать и открыл обмен. Мы сыпали ему всю наличность, оставив себе только по 300 монет. На переход и на всякий случай. Вдруг приедем мы в город, а там вместо лавки торговца еще один танк. Ну и еще бижутерии немного ему скинули. Грузоподъемность у него невеликая, а она весит немного. А сколько стоит, мы и сами пока не представляли. Но пусть лучше у него небольшой запас денег будет. В мирной жизни, к которой он стремился, золото гораздо нужнее, чем на той дороге, которую мы выбрали для себя. Да и добывать его там не в пример сложнее. Тем более, что нам с Виталиком обещали дорогу оплатить. Дальше мы шагали в молчании, и каждый думал о чем-то своем. За других не поручусь, а мои мысли были в основном невеселые. О дорогах, которые мы выбираем. О том, что знакомых лиц вокруг становится все меньше и меньше. О месте, самураях и, конечно же, о забрызганных кровью руинах. Тут Федор то ли случайно, а то ли благодаря какому-то мистическому озарению попал в точку. Однажды я уже бывал в подобной ситуации, и повторять ее снова вовсе не стремился. Но если ты идешь по дороге мести, то должен быть готов, что рано или поздно тебе встретится река из крови и гора из черепов, а также к тому, что однажды в этой горе окажется и твой собственный череп. Местное светило уже высунуло кусок своего желтого диска из-за горизонта, когда мы, наконец-то, увидели город, о котором говорил гоблин. Интермедия. Магистр. Эта пространственно-временная аномалия была нанесена на карту Агентства безопасности Элинора и носила пометку «безвредно», потому что последние пару веков наблюдения через нее в мир не проникало ни единого живого существа. Но если аномалия есть, значит, это кому-нибудь нужно. И рано или поздно этот кто-то ей все равно воспользуется. По зеленому лугу пробежал легкий ветерок. В воздухе запахло озоном и нехорошими предчувствиями, а случайно пролетевшая мимо птица упала на землю с явными признаками сердечного приступа, когда ткань реальности лопнула, и в получившийся разрыв шагнула человеческая фигура. Фигурой оказался стильно одетый мужчина среднего роста и неопределенного возраста. Он был коротко пострижен, слегка небрит, носил черные кожаные штаны, ковбойские ботинки с подбитыми железом носами, черную водолазку и черный однобортный пиджак с золотыми пуговицами и стоячим воротничком. Ансамбль завершали элегантные солнцезащитные очки и массивный золотой перстень на указательном пальце правой руки. Никакого багажа у мужчины с собой не было. Если бы мужчина оглянулся назад и заглянул в разрыв реальности, он увидел бы затянутые черными тучами небо в отблесках огня, горящий город, полный разрушенных домов, и улицы, забитые вышедшей из строя военной техникой. Периодически улицу короткими перебежками старалась преодолеть какая-нибудь группа вооруженных людей. И тогда выбитые окна домов плевались огнем, и кто-то не добегал до очередного укрытия. Поскольку мужчина не имел ни малейшего желания возвращаться в охваченный гражданской войной город, оборачиваться он не стал, а потому не уловил момента, когда инерция Вселенной взяла свое, и реальность сомкнулась за его спиной. Вместо этого мужчина посмотрел по сторонам и остался доволен увиденным. «Чудный пасторальный мирок», — заключил он. «Как раз то, что мне надо для небольшой передышки». Мужчина похлопал себя по карманам, выудил из одного массивный портсигар и прикурил тонкую черную сигару от зажигалки с эмблемой в виде стилизованного изображения бараньей головы. Когда первый клуб ароматного табачного дыма рассеялся в атмосфере, запахи озона и нехороших предчувствий были уже почти неразличимы. «Впрочем, чего-то тут слишком уж тихо», — сказал мужчина, который за долгие годы, проведенные без достойных собеседников, привык разговаривать сам с собой. «Будет весьма оригинально, если выяснится, что этот чудесный пасторальный мирок вообще необитаем. Но я почему-то не думаю, что система решит сыграть со мной такую злую шутку. А, система, что ты на это скажешь?» Система, как обычно, промолчала. Она предпочитала другие способы общения. «Ну и черт с тобой», — сказал мужчина Вселенной. «Посмотрим, что из этого получится на сей раз». Он спокойно докурил сигарету, бросил окурок на землю и тщательно затоптал его ковбойским ботинком. Нельзя сказать, что он боялся устроить пожар. Просто сейчас он не видел в испепеляющем пламени особой необходимости, ибо прежде чем поджигать мир, надо сначала выяснить, как он устроен. Разобравшись с мерами по предотвращению незапланированных стихийных бедствий, мужчина поправил на переносице темные очки и легкой походкой двинулся вперед. поскольку он был в этом мире впервые и ровным счетом ничего о нем не знал, выбор направления не был для него принципиальным. Так в Элиноре появился великий магистр тайного ордена, самой зловещей, непонятной, опасной и непредсказуемой организации во всех системных мирах. Утром следующего дня магистр достиг окраины небольшого провинциального городка и сразу же наткнулся на пожилого дворника, уныло шаркающего метлой по брусчатке. Магистр остановился и вступил в первый контакт. «Здорово, отец!» — бодро гаркнул он. «Ну, здравствуй, сынуля!» — неприветливо отозвался дворник, не поднимая головы. «Скажи, а невеста-то в городе есть?» «Кому и кобыла невеста!» «Чудесный образчик городского гостеприимства!» — констатировал магистр. «А знаешь ли ты, из-за чего началась Троянская война?» «Троянская война, отец, началась из-за того, что тамошний дворник грубо разговаривал с Агамемноном и Менелаем, путешествующими инкогнито. А про похищение Елены это они уже потом придумали». «Чего?» — не понял дворник и наконец-то прервал свое занятие. «Ничего», — сказал магистр. «Ты мети-мети, отец. Чистые улицы — верный признак развитой цивилизации». «Парень, а ты часом не псих?» Магистр на несколько мгновений задумался, запрокинув голову к небесам. Потом уверенно ответил «Да» и зашагал в сторону центра города. Конечно же, первым делом он направился в бар. Где еще можно было получить хоть какую-то информацию о городском укладе, если не в баре? Питейное заведение пустовало. Единственным живым существом был парень, стоявший за стойкой и протирающий бутылки от пыли. Видимо, большим спросом заведение не пользовалось. «Давай сразу уточним», — сказал магистр. «Ты бармен или дневной работник, который зашел за стойку, чтобы протереть бутылки?» «Я бармен», — сказал бармен. «Чудненько», — сказал магистр. «То есть ты — это тот самый парень, который целыми днями и вечерами разливает спиртное и выслушивает все, что ему имеют сообщить клиенты. У тебя в голове должен находиться целый склад информации, не так ли?» «Допустим», — согласился бармен. «И что?» «У меня есть пара вопросов», — сказал магистр. «Я тут недавно и хочу побольше узнать об этом месте». «Это бар». «Понимаю. Но, говоря «это место», я подразумевал нечто большее, чем «это место». «Почему я вообще должен с тобой разговаривать?» «Потому что я дам тебе вот это». Магистр положил на стойку большую золотую монету, на одной стороне которой был изображен подозрительно похожий на него профиль. «Что это?» — спросил бармен. «Деньги. А нормальных денег у тебя нет? Наших, за которые что-то купить можно?» «Вообще-то, эта монета золотая». «И что мне с ней делать? Я же не ювелир». «Зубы себе вставишь», — сказал магистр. Бармен ухмыльнулся, продемонстрировал полный набор крупных, пожелтевших от никотина и времени зубов. Зубы были кривые, но зато все на своих местах. «Это поправимо», — заметил магистр. Бармен тут же перестал улыбаться. «Золото, оно всегда золото», — сказал магистр. «А ты лучше расскажи мне о геополитической ситуации». «О чем?» «Понятненько», — сказал магистр. «Пойдем по пунктам. Как называется ваша страна?» «Элинор». «И кто тут всем заправляет?» «Король Сигизмунд». «Монархия, значит», — констатировал магистр. «Люблю монархию, она забавна, особенно на ранних стадиях. И как, нормально ли живется простому народу?» «Хорошо живется». Магистр попытался уловить признаки сарказма в голосе бармена и не смог. «Похоже, здесь действительно неплохо жилось. Какие страны граничат с вашим королевством?» «На западе находится самое лучшее государство». «Полагаю, это само название», — сказал магистр. «Там диктатура и кровавый режим, установленный великим диктатором Джозефом I по прозвищу Кукольщик». «Тирания», — мечтательно сказал магистр. «Тиранию я тоже люблю. А кукольщиком диктатора прозвали за то, что он обращается с людьми, как с марионетками, дергает за ниточки и все такое?» «Нет, это пошло с тех времен, когда он жил в изгнании на пустынном острове в океане. Еду и воду ему привозили, конечно, а вот с женщинами там была проблема». «Больше ничего не объясняй», — хмыкнул магистр. «Что еще можешь сказать о ваших соседях?» «На юге с нами граничит королевство Ифания, а на севере находится множество небольших княжеств, которые постоянно грызутся друг с другом». «Прелестно», — сказал магистр. А теперь скажи, есть ли в вашем мире какие-то страшные легенды или пророчества о конце света? Ну, что-то вроде истории о гигантском чудовище, спящем в немыслимых океанских глубинах, который в один прекрасный момент проснется, всплывет и всех сожрет. «Это Ктулху», — сказал бармен. «Сказка, которая только детишек пугать». Как ни удивительно, это самый устойчивый миф во всех мирах, где существуют океаны, пробормотал магистр. И пару раз мне даже удалось его использовать на полную катушку. Чего? Не понял бармен, но магистр уточнять не стал. Последний мой вопрос касается особенностей местной архитектуры, сказал великий магистр. Скажи, а не принято ли у вас тут строить высокие башни из слоновой кости с такими, знаешь, небольшими балкончиками, с которых очень удобно плевать на окружающих? «Нет», — сказал бармен, — «у нас не принято строить башни». «Жаль», — сказал магистр. «А кто такие слоны?» «Это уже не столь важно», — сказал магистр. «Теперь можешь налить мне чего-нибудь выпить». «Но у тебя же нет местных денег, а за выпивку принято платить». Магистр достал из кармана еще одну монету с подозрительно знакомым профилем и положил на стойку. «Тогда у меня есть еще пара вопросов», — сказал он. Магистр почитал своевременность как особый вид воинского искусства. «Недостаточно сделать правильный ход», — говорил он. «Надо сделать его в правильное время. Правильный ход, сделанный в неподходящее время, очень быстро может оказаться ходом не только не ненужным и бесполезным, но и смертельно опасным. Особенно тщательно надо подбирать время для того, чтобы уходить. А уходить магистру приходилось отовсюду. Его образ жизни не подразумевал остановок. Более того, остановки ему были противопоказаны. Как только магистр задерживался в одном месте на долгое время, он начинал превращаться в легенду при жизни. А это состояние, от которого всего лишь один шаг до следующей стадии – жизни при легенде. Магистр не хотел становиться памятником самому себе. Быть памятником скучно. Памятники вынуждены стоять на постаментах в любую погоду. На них гадят птицы, их пытаются изуродовать вандалы, а потом, через какое-то время, их просто сносят для того, чтобы поставить на уже готовый пьедестал какой-нибудь другой памятник. Магистр старался уходить при первых же признаках обронзовения, и высшим пилотажем он считал уход еще до того, как на его фигуре начнут появляться первые признаки бронзы. К сожалению, это не всегда получалось, и тогда уходить было гораздо тяжелее. В последний раз у него почти получилось. Городского главу он подловил в ресторане у ратуши. Это было не слишком сложно. Нужно только помнить тот факт, что все люди рано или поздно отправляются на обед, и проявить немного терпения. Он подошел к его столику и уселся за соседний стул. «Вы бургомистр?» «Я мэр». «Это не важно», — сказал магистр. «Вы же все равно тут главный». «В этом городе – да». «Чудесно», – сказал магистр. «Вы-то мне и нужны». Мэр обвел взглядом пустой зал небольшого семейного кафе. «Вообще-то у меня обеденный перерыв». «Я вас долго не задержу», – пообещал магистр. «А вы, собственно, по какому вопросу?» «По личному». «По личным вопросам я принимаю у себя в кабинете каждую среду из 2 до 5». «Сегодня четверг», – сказал магистр. «Вот именно». «До следующей среды еще целая неделя». «А ваш вопрос, как это принято, не терпит отлагательств», — уточнил мэр. «Это у вас сейчас сарказм в голосе был?» «Нет, я просто кушать хочу. У меня всегда такой голос, когда я голоден». «Ну, вы же уже сделали заказ?» «Да», — признался бургомистр. «И теперь вам все равно нечем заняться, пока его не приготовят». «Верно». «Значит, ничего не мешает нам обсудить мой вопрос, не так ли?» Мэр вздохнул. «И чего вы хотите?» «Я хочу претендовать на должность смотрителя маяка». «Как это?» – не понял мэр. «Я тут наводил справки и выяснил, что на мысе построен маяк», – сказал магистр. «Знаете, такая высокая хреновина с прожектором наверху нужна для того, чтобы корабли не врезались в берег и всякое такое. Я почему-то предположил, что маяк находится в пределах вашей юрисдикции, и вы нанимаете человека, который следит за его техническим состоянием». «Наверное, я так подумал, потому что кто-то должен нести ответственность за содержание маяка, а других населенных пунктов в округе нет». «Вы подумали правильно», — согласился мэр. «Но проблема в том, что у маяка уже есть смотритель». «Увольте его». «С чего бы?» «Потому что я хочу претендовать на его место», — сказал магистр. Согласитесь, довольно глупо претендовать на место, если его кто-то уже занимает. Позволите ли вы сделать мне одно замечание? Замечание? Нахмурился магистр. Ну, наблюдение, если вам так будет угодно. Валяйте, делайте. Вы не похожи на человека, пределом карьерных мечтаний которого является должность смотрителя маяка. Вы зрите в корень, но дело в том, что я решил немного передохнуть от своей головокружительной карьеры, заявил магистр. Взять небольшой тайм-аут, так сказать. Полагаю, это пойдет мне на пользу. Смотритель маяка — довольно скучная должность, заметил мэр. Как раз то, что мне сейчас надо. И, к сожалению, я все равно не могу вам помочь. Это еще почему? Магистр нахмурился и побарманил пальцами по столу первые три такта похоронного марша. Мэр вздрогнул. Я не могу уволить нынешнего смотрителя. Он что, ваш родственник? Нет. Родственник жены? Нет. Тогда я не понимаю суть проблемы. Он связан с башмачниками. Весьма уважительная причина, согласился магистр. А кто такие башмачники? То есть я знаю, кто такие башмачники в принципе. Но исходя из контекста нашей беседы, я вынужден сделать вывод, что речь идет отнюдь не о ребятах, починяющих обувь. Потому что вряд ли обычные ребята, починяющие обувь, могут быть столь важны. Или у них профсоюз. Хуже. Что может быть хуже профсоюза? Секта. Не уверен, что секта хуже профсоюза. Это зловещая секта, объяснил мэр. Весьма влиятельная в наших местах. А маяк им нужен в ритуальных целях? Полюбопытствовал магистр. Они пляшут вокруг него голыми или что-то вроде того? Они проводят там свои ежемесячные собрания. Пусть проводят их в каком-нибудь другом месте. Я не пойду против башмачников, сказал мэр. «Я не хочу, чтобы у меня заржавели глаза». «Не хотите, чтобы что?» — не понял магистр. «У всех, кто идет против башмачников, ржавеют глаза», — объяснил мэр. «Ну, типа как наливаются кровью, и белок становится рыжего цвета». «И это все последствия?» «Нет, конечно. Люди с ржавыми глазами живут не дольше недели». «А что с ними случается потом?» «Ужасные вещи», — сказал мэр. «Например?» «Они умирают». «Сами по себе?» «Как правило, от несчастных случаев. Ну или им разбивают головы боевыми молотами, что, в принципе, тоже может сойти за несчастный случай, потому что счастливым такой случай точно не назовешь». «Мистика какая-то», — сказал магистр. «Не люблю мистику. И много народу в секте?» «Несколько десятков». «Не густо». «У нас маленький городок», — извиняющимся тоном сказал мэр. «А сколько человек в городской страже?» 128 копий. Официантка принесла мэру обед. На первое был ароматный куриный суп с лапшой, на второе – тушеные овощи. К заказу прилагалось блюдо с хрустящими хлебцами и бутылка минеральной воды. «Будете что-нибудь заказывать?» – спросила официантка у магистра. «Я не голоден». Официантка пожала плечами и удалилась с пустым подносом. «Итак», – сказал магистр, – «в секте несколько десятков человек, а у вас больше сотни стражников. Тем не менее, вы этих ребят до сих пор не прищучили. Возникает закономерный вопрос. Почему?» «Тому есть много причин». «Я хотел бы услышать три», — сказал магистр. «В порядке убывания важности или в произвольном, мне все равно». Мэр оторвался от созерцания тарелки с супом и посмотрел в глаза магистра. Взгляд магистра был безмятежен. Однако таилось в его глазах что-то такое, что заставляло людей чувствовать себя неуютно и отвечать на вопросы, даже если в это время стынет заказанный суп. «Ну, во-первых, это довольно мирная секта», — сказал мэр. «То есть, если башмачников не трогать и соблюдать определенные правила предосторожности, то большой опасности от них нет». «Это странно», — сказал магистр. «Впрочем, за свою долгую и полную приключений жизнь я видел и более странные секты. Что еще?» «Во-вторых, несмотря на то, что это довольно мирная секта, все ее члены страшны в бою», — сказал мэр. «Конечно, мы с ними никогда не воевали, но на свои собрания они приходят с оружием, и это весьма опасное на вид оружие. Двуручные мечи, боевые топоры и молоты. Они там довольно крупные ребята, эти сектанты». «Мирная до зубов вооруженная секта», — подытожил магистр. «А третья причина?» «Поговаривают, что им покровительствует чудовище, живущие в ржавом лесу». «Это уже интереснее», — согласился магистр. «А ржавый лес у нас где?» на юг от маяка, примерно в сотне шагов. И каковы ТТХ чудовища? ТТ что? Не понял мэр. Какое из себя это существо? Перефразировал магистр. Никто не знает, сказал мэр. Башмачники объявили ржавый лес запретной зоной, и туда никто не ходит. А кто ходит, тот не возвращается. А как к происходящему на вашей земле относится добрейший король Сигизмунд? Так ведь особых проблем от ржавого леса нет, сказал мэр. Горожане там не гуляют, а пара-тройка пропавших туристов, ну, это как бы не настолько важно, чтобы король всерьез озаботился нашими проблемами. Следующий вопрос продиктован исключительно академическим интересом, сказал магистр. А если секта башмачников вдруг исчезнет из этих мест тем или иным способом, сильно ли это расстроит кого-то из местных, не считая чудовища из ржавого леса, разумеется? Мэр задумался. Он был довольно неглупым человеком, и что-то ему подсказывало, что интерес магистра не такой уж и академический. «Полагаю, что нет», — сказал мэр после короткого размышления. «По большому счету всем наплевать, есть башмачники, нет башмачников». «Кстати, а почему их называют именно башмачниками?» «Они всегда ходят в деревянных башмаках», — объяснил мэр. «Круглый год». «Довольно прозаичная причина», — вздохнул магистр. «Похоже, это очень скучная секта». «У нас маленький город», — повторил мэр. «Я слышал, по-настоящему интересные секты есть в столице Иллинора. Но вот с ними король Сигизмунд как раз борется». «Ну что ж, пожалуй, мне все ясно», — сказал магистр. «И прежде чем я оставлю вас наедине с вашим обедом, мне хотелось бы уточнить последний вопрос. Если вдруг смотритель маяка, ну, словом, если это место окажется вакантным, вы рассмотрите мою кандидатуру?» «Не вижу причин, почему бы мне этого не сделать», — сказал мэр. «Тогда продолжим наш разговор позже». Магистр резким движением встал, отодвинул стул и вышел из кафе. «Эльза!» — крикнул мэр официантке. «Пожалуй, унеси минералку и налей мне 100 граммов вашего бренди. А лучше 200». Если бы какой-нибудь проезжавший мимо художник решился бы запечатлеть на холсте маяк и прилегающую к нему часть берега, ему пришлось бы использовать много серой краски. Мыс был серым. Камни, из которых сложили маяк, были серыми. Камни, разбросанные по берегу, были серыми. Над всем этим висело низкое серое небо. А серое море катило к серому берегу свои серые волны. Магистр нашел картину вполне удовлетворительной и не раздражающий глаз. Маяк оказался даже чуть выше, чем он думал, и за неимением более приличных башен вполне мог сойти за временное пристанище. Магистр любил жить в башнях, или, на худой конец, в пентхаусах. Корни этой любви гнездились в его туманном прошлом, о котором он предпочитал не распространяться. Подойдя к маяку, магистр снял темные очки и постучал в крепкую деревянную дверь. Трижды. Ногой. Прошло некоторое время, прежде чем за дверью послышались неясные шорохи. А потом она распахнулась, и на пороге возник нынешний смотритель маяка. Это был плотно сбитый бородатый старикан, из тех, что могут дать фору иному молодому. Магистр посмотрел вниз. Старикан носил деревянные башмаки. «Здорово, отец», — сказал магистр. «Здоровее, видали». «Не сомневаюсь», — сказал магистр. «Иди отсюда, здоровее же и будешь», — прокомментировал старикан. «Какой-то ты неласковый». «А ты кто такой вообще?» «Зови меня мессиром». «Ха!» — сказал старикан. Брызгать слюной было совсем не обязательно. Магистр сделал шаг назад и вытер лицо рукавом. «У тебя ржавые глаза», — сообщил ему старикан. «Ты знаешь, что это означает?» «Мне объясняли», — сказал магистр. «Зачем ты пришел сюда? Если у тебя ржавые глаза, уже ничего не сможет изменить твою участь. Перст судьбы указал на тебя. Печать рока поставлена. Твои дни на земле сочтены». «Ты мне больше нравился, когда не был так пафосен», — заявил магистр. «Я, собственно, пришел к тебе по другому поводу. Твоя работа тебя не обременяет? Ты не хочешь уйти на пенсию?» «Я смотритель маяка», — гордо заявил старикан. «Ну, вот и я о том же», — сказал магистр. «Ты не чувствуешь, что годы берут свое, и пора бросить эту работу, да и любую работу вообще, и поселиться где-нибудь в пригороде, в маленьком доме с черепичной крышей, прилегающим виноградником и небольшим огородом. Или что-то вроде того?» «Я уже 20 лет смотритель маяка», — — сказал старикан. «Им и помру». «Похоже, все к тому и идет», — согласился магистр. Старикан нахмурился. Магистр заглянул ему за спину и увидел большой двуручный топор, прислоненный к стене рядом у входа. Топор явно был предназначен не для рубки дров. Старикан проследил его взгляд и ухмыльнулся. Магистр ухмыльнулся в ответ и вытащил из пустоты перевязь с мечом. Меч был полуторным, но в пустоте помещалось и не такое. «Ты колдун?» — поинтересовался старикан, пока магистр прилаживал перевязь на пояс. «Разве что по мелочи». «А мечник хороший?» «Давно не практиковался», — сказал магистр. «Но ты же знаешь, умение размахивать мечом похоже на умение ездить на велосипеде. Один раз научился, а потом всю жизнь пользуешься». Старикан хмыкнул. «Я намерен стать смотрителем этого маяка», — сказал магистр. «С мэром я уже поговорил, он не против, и все упирается только в тебя. Давай разойдемся краями. То есть ты свалишь куда-нибудь в произвольном направлении, а я за это не буду ничего предпринимать против тебя, в частности, и вашей секты в целом». «Ты мне угрожаешь?» — уточнил смотритель. «Да», — сказал магистр. «Несмотря на то, что у тебя ржавые глаза, и жить тебе осталось всего пару дней?» «Да», — сказал магистр. «Понимаю, что если смотреть со стороны, это выглядит несколько самонадеянно, но таковы факты. А факты — вещь суровая и упрямая к тому же». «И ты хочешь, чтобы я, выслушав твои угрозы, просто собрал вещички и оставил свою работу тебе?» «Было бы неплохо, если бы ты управился до вечера». «Ха!» — сказал старикан. Магистр снова вытер лицо рукавом. «Должен сказать, отец, ты не облегчаешь мне жизнь». «У тебя ржавые глаза». «Это ты уже говорил». «Обычно люди с ржавыми глазами умирают без нашего участия», — сказал старикан. «Но в крайних случаях мы можем и поспособствовать». «Тогда труби полный сбор», — посоветовал магистр. «Или как ты там своих братьев по секте оповещаешь? Потому что один ты явно не справишься». «И не с такими справлялся». «Таких, отец, ты в своей жизни никогда еще не видел», — сказал магистр. «И это потому, что тебе крайне везло. Надо ли мне уточнять, что сегодня твое везение кончилось?» «У нас собрание вечером», — задумчиво сказал старикан. «Обычно мы не практикуем кровавые жертвоприношения. Но если к тому времени ты будешь еще здесь...» «До вечера осталось не так уж долго. Так что это я удачно зашел», — констатировал магистр. «Я буду неподалеку». Смотритель маяка захлопнул тяжелую дверь. Судя по доносящимся из-за нее звукам, он запирал ее на все имеющиеся в наличии засовы. Магистр ухмыльнулся. Ему нравилось, когда его принимали всерьез. К вечеру серого цвета в окрестностях только прибавилось. Магистр сидел на небольшом валуне и курил сигарету за сигаретой, наблюдая, как серые волны накатывают на серые камни. Было в этой картине что-то успокаивающее. Когда тени удлинились, а сумерки сгустились до необходимой кондиции, вокруг магистра выросли серые тени. Помимо непременных деревянных башмаков, сектанты носили бесформенные серые балахоны, бороды лопатами и здоровенные орудия убийства, вроде тех, что были описаны мэром. Магистр насчитал вокруг себя 19 человек, среди которых был и смотритель маяка. «И это все?» – удивился магистр. «Двое не смогли прийти», – объяснил ему кто-то бесформенный и бородатый, с боевым молотом в руках. «Не хотелось бы потом выслеживать их поодиночке», – сказал магистр. «Понимаете, я люблю решать проблемы сразу, не растягивая удовольствия». «Удовольствия мы тебе и не гарантируем», – сообщил кто-то из зашедших магистру за спину. «Мы гарантируем тебе только боль и смерть, и страдания». «Слушайте, а вот пока не началось», — сказал магистр. «Ответьте мне на один вопрос, а? Почему именно башмачники? Что такого сакрального в башмаках? Ну, помимо того, что у вас все ноги в занозах, и вы совершенно очевидно таким образом соблюдаете аскезу и истязаете себя. Мне просто любопытно». «У тебя ржавые глаза!» — закричали башмачники вместо ответа. «Началось», — констатировал магистр, поднимаясь на ноги и обнажая меч. Башмачники принялись ржать. Меч у магистра оказался прозрачный. «Пусть внешний вид моего оружия не вводит вас в заблуждение. Это не стекло», — объяснил им магистр. «И даже не горный хрусталь». Он крутанулся на каблуках, совершая поворот на 90 градусов, и его рука с мечом описала дугу в воздухе. Валун, на котором магистр сидел до этого, оказался на пути прозрачного лезвия и был рассечен на две части. Срез получился идеальный. Башмачники стали смеяться чуть тише. «Мы все еще можем уладить это дело миром», — сказал магистр. «Не то, чтобы я слишком настаивал, но все же. И еще должен вас предупредить, что когда вы прибудете в ад, на ваших личных делах будет стоять пометка «самоубийцы». «У тебя ржавые глаза!» — снова закричали башмачники. Магистр атаковал первым, и башмачники перестали смеяться. А потом начали умирать. Глава 9. При свете местного солнца город не внушал. Особенно он не внушал уверенности в завтрашнем дне и надежде на лучшее будущее. Пара десятков сараев, прижимающиеся друг к другу и ютящиеся на фоне бесконечной серой степи. Над ними возвышалась водонапорная башня и еще какое-то здание. То ли храм местного божества, то ли резиденция местного мэра. Выделялось оно исключительно своей высотой, а не какими-то архитектурными излишествами. Просто несколько сараев, поставленных друг на друга. «Похоже, мы попали в какую-то бюджетную, сука, экранизацию», — сказал Виталик. Никаких защитных сооружений вокруг города не наблюдалось. Если бы создание местного доктора Менгеле вырвались бы из своего подземелья и обрушились на город более-менее организованным потоком, тут бы ему и пришел конец. Ну, конечно, если игроки, населяющие город, не сумели бы отбиться на скиллах и голом энтузиазме. Конечно, в такой исход я не очень верил, не особо разбираюсь во всех этих играх, но вряд ли в этой унылой локации обретались толпы Соломонов-Рейнов и им подобным. Я немного нервничал перед первым контактом. По сути, конечно, это был уже второй контакт, а если считать Кэла, то и третий. Но раньше у нас общение с местными как-то не задавалось. То и они нас пытаются убить, то мы их. С другой стороны, вряд ли это обычная практика. Я имею в виду, если бы все здесь хотели убить всех, вряд ли для этой цели кто-то бы стал строить города. «Непонятная экономическая составляющая», — сказал я. «Сколько бы народу тут ни жило, должны же они чем-то заниматься. А чем? Поля не возделываются, скотина не пасется, выбросов производства в атмосферу тоже незаметно». «Фармят, наверное», — сказал Федор. «Кто знает, сколько тут данжей вокруг». «Было бы много, народ бы процветал к хренам», — заметил Виталик. «Так что, даже если они и фармят, то какой-нибудь один унылый данж, чисто для поддержки штанов». «Впрочем, нам должно быть все равно», — сказал Федор. «Мы же тут жить не собираемся». «Это да», — сказал Виталик. «Но информация такого рода никогда не бывает лишней». В город мы вошли беспрепятственно. Никто не пытался нас остановить, никто нас ни о чем не спрашивал. Немногочисленные прохожие даже особо на нас не пялились, хотя, по идее, новички в этом городе должны быть редкостью. Впрочем, тут тоже фиг знает. Может, им каждый день из портала новая порция приключенцев подваливает. Всех и не упомнишь. Мы шли по главной, потому что единственной, улице. Довольно пустынной и ничем не вымощенной. И в какой-то момент я начал ощущать себя героем вестерна. Только шаров перекати поля, гонимых ветром, для полного погружения не хватало. Тут они не доработали. «А где местный, сука, шериф?» — спросил Виталик. И я понял, что не меня одного навестили такие ассоциации. «Разве он не должен был встретить нас на входе, отобрать оружие и сказать, что ему тут не нужны неприятности?» «Пьет, наверное», — сказал я. «И то правда», — согласился Виталик. «А если бы я был шерифом городка «Унылая унылость», я бы точно бухал». Федор вздохнул. Я попытался представить его чувства. Окружающая нас магическая реальность оказалась недостаточно магической или слишком реальной. Лавка старьевщика, по-другому это заведение никак не назвать, обнаружилась сразу за местным салуном, у стены которого кто-то спал. Мы вошли внутрь, колокольчик над дверью звякнул, и к прилавку подошел пенсионер, лучшие времена которого остались в том далеком прошлом, о котором здесь наверняка даже сказок не рассказывают. «Покупаете, продаете?» — вяло поинтересовался он. «Сначала продаем», — сказал я, — «а там видно будет». «И что у вас?» Все с той же кислой миной спросил он, и мы принялись выкладывать на прилавок содержимое наших под завязку забитых инвентарей. Как и следовало ожидать, выбитое оружие и доспехи уходили практически по цене металлолома, которыми являлись. Изрядно опустошив наши запасы хлама, мы выручили около 700 золотых за все, половину из которых сразу же отдали Федору. Лишних денег не бывает. «Покупать что-нибудь будете?» — — поинтересовался пенсионер. «А есть что?» — спросил Виталик. Пенсионер повел рукой вокруг, показывая на увешанные оружием и доспехами стены. По правде говоря, это был примерно такой же хлам, который мы ему только что сбагрили оптом, только стоил он на порядок дороже. «А бижутерия?» — спросил я. «Вас что-нибудь конкретное интересует? Амулета Возрождения, например». «Есть один?» — оживился пенсионер. 10% шанс возрождения после насильственной смерти. На смерти от болезней не распространяется. И сколько? Всего 10 000. Всего? Всего, подтвердил он. И это еще дешево, между прочим. Речь идет о вашей жизни и смерти. Но всего 10%, сказал я. Я слышал, что есть амулеты, срабатывающие с установленной вероятностью в 90%, сказал он. Цены на них начинаются от нескольких миллионов. Как говорят, сам-то я такие штуки никогда в руках не держал. Я подумал, что 10 000 золотых за такое – это дорого, даже если они и у тебя есть. А если их у тебя нет, то и торговаться бессмысленно. «Ладно, можешь чахнуть над ними дальше», – сказал я. «А не подскажешь ли нам на прощание, где тут у вас телепорт?» «Портал? Так это вам в администрацию надо, там и портал». «Спасибо», – сказал я. Он фыркнул в ответ что-то невразумительное и не слишком дружелюбное. И мы вышли на улицу. Администрация — это, видимо, вот оно. Я указал на место небоскреб, до которого было 2 минуты самым неспешным шагом. «Скорее всего», — согласился Виталик. «Федор, ты как, не передумал?» «Нет», — сказал Федор. «А вы уверены, что хотите во все это лезть?» «Вполне», — сказал Виталик. Я кивнул. Лезть во все это, конечно, не очень хотелось, но на этой дороге был хоть какой-то шанс и какая-то определенность. «Тогда давайте здесь попрощаемся», — сказал Виталик, — «чтоб здание местной администрации скупыми мужскими слезами не заливать». «А может, вообще без этого обойдемся?» — спросил Федор. «Долгие проводы и все такое. На кое оно нам надо?» «Так положено», — сказал Виталик. «Мы с тобой знакомы не так давно, но ты нормальный чувак. Такими оставайся. Береги себя». Они пожали друг другу руки. Я протянул Федору свою. Может быть, после всего, что мы прошли вместе, стоило бы и обнять, но было как-то неловко. Выглядело бы так, словно мы прощаемся навсегда. «Вы тоже берегите себя, парни», — сказал Федор. «Мы будем», — сказал я. «Не очень-то я в это верю, но ладно», — сказал Федор. «Чапай, я тебе уже, в общем-то, все сказал, не буду повторяться». «Ну, ты все равно будь осторожен», — сказал я, — «и зажги там, в академии». «Угу», — сказал он. Мы обменялись еще одним крепким рукопожатием и направились к административному зданию. Зная наших крючкотворов, я был морально готов ко всему. Открываемся в полдень, потом сразу уходим на обед. В очередь к порталу надо записываться на сайте местных госуслуг за 2 недели до предполагаемой даты перемещения. Но портальщик все равно в отпуске. Предъявите ваши документы, и кто вы такие будете вообще? Но обошлось. В холле нас встретил такой же пенсионер, как и в лавке старьевщика. Видимо, люди менее преклонного возраста предпочитали работу вне города. Он поинтересовался, чего нам надо, сказал, что доступ к порталу работает круглосуточно, а все остальное зависит лишь от толщины нашего кошелька, и указал нам на лестницу, ведущую вниз. Портал находился в подвале, и никакой очереди к нему не было. Ни одного даже завалящего приключенца, желающего покинуть сей гостеприимный город. Видимо, все, кто хотел, отсюда уже свалили, а у тех, кто остался, либо не было денег, либо были какие-то другие причины длить загнивание и моральное разложение в этой затерянной в степи глухомане. Портал, наше избалованное научно-фантастическими фильмами воображение, тоже не поражал. Обычная черная плита, похожая на гранитный памятник, коих полно на любом кладбище, стоял посреди вымощенного черной плиткой круга диаметров около 2 метров. Все это мрачное великолепие в лучших фэнтезийных традициях освещалось чадящими факелами и выглядело так, словно кто-то решил сэкономить на спецэффектах. «Не будем повторять эту неловкую сцену», — сказал Виталик и хлопнул Сумкина по плечу. «Иди первым, Федор». «Угу», — сказал Федор. Когда он шагнул в портальный круг, плита начала изливать слабое серебристое свечение, а камни еле-еле на самой грани слышимости зажужжали, словно какой-то древний механизм был приведен в действие. Хотя это и очковтирательство чистой воды. Чему тут жужжать? Федор прикоснулся к плите, и его окутало облако непроницаемого серебристого тумана. Портальный переход – дело конфиденциальное, в некотором роде даже интимное. и нечего тут подсматривать. Туман развеялся примерно через минуту, и Федора в круге уже не было. Что ж, надеюсь, он ничего не напутал при вводе координат и попал действительно туда, куда я хотел. Очень на это надеюсь. «Пойдем?» – спросил Виталик. Я кивнул. Говорить не хотелось, по крайней мере, прямо сейчас. С ухода Федора, таким простым и будничным, хотя и обговоренным заранее, что-то в этой игре для меня закончилось. Возможно, это было просто введение, ознакомительный фрагмент, и значит, что-то должно было начаться. «Циферки помнишь?» – спросил Виталик. Я снова кивнул, и мы одновременно шагнули на плитку портального круга. Оборудование древних опять засветилось и зажужжало, а потом я прикоснулся к плите. Нас окутал туман, и предо мной возник виртуальный интерфейс, предлагающий либо ввести координаты, либо тупо указать точку на карте. Трехмерная карта прилагалась. На ней было обозначено множество доступных для перемещения планет. Все они вращались и масштабировались до уровня самого мелкого населенного пункта, в котором был установлен соответствующий черный обелиск. Я немного поиграл с картой, рассматривая разное. А потом, когда Виталик, у которого доступа к интерфейсу не открылось, начал проявлять первые признаки нетерпения. «Сколько, сука, можно? Дай уже я попробую к хренам!» Ввел полученные от Гоблина координаты. Система сообщила, что переброс двух рыл обойдется нам в 630 монет, что было несколько выше той цены, которую обещал Гоблин. Но эти деньги у нас есть, и система готова изъять их из наших инвентарей сразу же, как только мы дадим свое согласие. Я жмахнул по кнопке, предлагающей оплатить все это дело в равных долях, и тут туман вокруг нас развеялся. Мы по-прежнему стояли в портальном кругу напротив монолита, но уже ничего не светилось, не жужжало, да и подвал вокруг нас был не тот. Здесь было заметно светлее, чадящие факелы сменились масляными светильниками. Вдобавок, тут присутствовал комитет для встречи. Низкорослый, коренастый, с длинной бородой и толстенным грозбухом на специальной подставке. «Сойдите с портального круга, человеки», — сказал гном и почесал бороду. Мы сошли, и поскольку дальнейших инструкций не поступало, продолжили стоять. «Двое», — записал гном с усердием, водя пером по листу бумаги. «Человек и нежить. Цель прибытия». «А это Карлсград?» — поинтересовался я. «Ну?» — сказал он. Я расценил эту реплику как подтверждение. «Цель прибытия — туризм», — сказал я. «Три золотых», — сказал гном. «Налог с прибывающих. Два за человека и один за нежить». Зачем-то расписал он прескурант. «Держи». Я не стал уступать пререкания и отсыпал ему три монеты. «Можем идти?» «Ну?» — сказал гном и махнул рукой, предлагая нам проваливать. Мы поднялись по каменной лестнице, миновали небольшой холл, тоже пустой, если не считать еще одного гнома, охраняющего дверь, и вышли на оживленные улицы Карлсграда. Впрочем, оживленными они были только по сравнению с предыдущим городком. Если на тех улицах нам встретилось несколько человек, то здесь несколько десятков. Но толпы по улицам все равно не гуляли. Может, час неурочный. Вечерний Карлсград напоминал любой маленький европейский городок, из которого изъяли автомобили и Макдональдсы. Двухэтажные дома с черепичными крышами, улицы, мощенные благими намерениями Собянина, много зелени и никакого намека на царящее вокруг насилие. Может, не так уж в системе и плохо? В некоторых местах. «И куда нам идти?» – спросил я. «Сейчас узнаем», – сказал Виталик и схватил, кстати, пробегавшего мимо парнишку за плечо. «Слышь, малец, где тут западные ворота?» «На западе?» – ответствовал тот. «Не умничай», – сказал Виталик. «Лучше рукой покажи!» «Туда!» — сказал мальчишка и умчался, как только Виталик убрал руку с его плеча. «Вообще удобная, сука, технология с этими порталами!» — сказал Виталик, когда мы двинули в указанном направлении. «Нам бы такую! Продрал с утра глаза, кофе хлопнул, бац, и ты уже на работе! И никаких пробок, никаких к хренам метро с толпами угрюмых людей!» «Нефтяное лобби костьми бы легло, чтобы такого не допустить», — заметил я. «Да и вообще, всю инфраструктуру пришлось бы перестраивать». «Зато сколько бы места освободилось к хренам», — сказал Виталик. «И времени». «Место там и так уже освободилось», — напомнил я. «Ну, это да», — согласился он. После короткого обсуждения мы прошли мимо питейного заведения и гостиниц, которые тут водились в изрядном количестве. Бодрости в организмах еще хватало, а гоблин обещал нам всего несколько часов пути, и мы решили не задерживаться в городе, чтобы не влипнуть в новые неприятности, связанные с незнанием нами местных традиций или чего-то в этом роде. Лучше уж сразу влипать в те неприятности, ради которых мы сюда и прибыли. До городской стены мы добрались минут за 40, и если принять, что порталы ставят в центре поселений, то можно было сделать вывод, что Карлсград не слишком велик. Стена тоже была так себе. 5 метров высоты, с редкими зубцами. Натиска орд варваров бы явно не выдержали. А ворота еще не успели закрыть на ночь, если вообще собирались. У ворот нас встретил скучающий стражник в латном доспехе, без шлема, но зато с алебардой на плече. Он поинтересовался, действительно ли мы хотим покинуть гостеприимный Карлсград на ночь глядя. Пожал плечами, услышав решительное «да», и принялся пялиться в другую сторону. Мы вышли на тракт. Когда стены города скрылись в стремительно надвигающихся сумерках, я решил задать Виталику давно интересовавший меня вопрос. «Вино ведь не было отравлено?» – спросил я. «Какое вино?» «То самое вино», – сказал я. «Кел, конечно, был не великого ума человек, но он же знал, что ты умеешь считывать характеристики предметов, даже не прикасаясь к ним. К тому же я сильно сомневаюсь в существовании универсального яда, который можно отравить и человека, и элитного зомби». «Такие яды наверняка существуют», — сказал Виталик. «Но и стоит, должно быть, немало. А Кэл мог и позабыть о моих умениях. Стресс, все такое, к хренам». «Ты так и не ответил на мой вопрос». «А ты действительно хочешь, чтобы я на него ответил?» — спросил он. «Или тебе достаточно бутылку показать?» «Мы полдня проторчали в алхимической лаборатории, а бутылка все время была у тебя», — сказал я. «То, что в ней налито сейчас, мне уже не особенно интересно». «Зря», — сказал Виталик. «Там такой, сука, букет». «Сам составлял». «И даже если и так, что с того?» «Просто хочу знать». «Уверен?» «Иначе бы не спрашивал». «Ну, хорошо», — сказал Виталик. «Если ты зачем-то хочешь, чтобы я сам это сказал...» «Да, вино не было отравлено. Я просто разнес ему башку дробовиком, воспользовавшись удобным случаем, чтобы успокоить вашу коллективную совесть. Особенно Федора, который в мою легенду все же поверил или просто решил, что не хочет знать правду. А я считаю, что был прав. Или тебе напомнить, при каких обстоятельствах мы с этим Кэлом познакомились? Он пытался нас убить. Мы пытались убить его, если вдруг ты запамятовал». «Не кипятись», — сказал я. «Он был местный, он был враг, и он слишком много о нас узнал», — сказал Виталик. «Вне всякого сомнения, он сдал бы нас с потрохами, если не модератором, то своему родному клану. Или любому, кто предложил бы ему за эту информацию хотя бы пару монет к хренам. На нас тут и так со всех сторон всякое наседает. Так зачем плодить лишние угрозы? Или ты скажешь, что у тебя самого таких мыслей не было?» «Были», — не стал отрицать я. «Не благодари», — сказал Виталик и ускорил шаг. Глава 10. По отношению к правде люди делятся на два типа. Одни верят тому, что им говорят, и не хотят знать больше. Даже если они подозревают, что им говорят не все или не то, они предпочитают не задавать дополнительных вопросов, чтобы не докопаться до дна даже случайно. Их жизнь – это один сплошной компромисс. Другие же не признают никаких компромиссов, даже перед лицом Армагеддона. Они докапываются до правды, чего бы им это ни стоило, и какой бы неприятной она ни была. Большинство, конечно, живет где-то между. Готовы узнать одну правду, но совершенно не желают узнать другую. Им интересны любые подробности жизни какого-нибудь губернатора или популярного певца. Но чем после школы занимаются их дети и почему задерживается на работе жена, их совершенно не волнует. Или наоборот. Это их право, это их решение. Каждый сам выбирает свой уровень информированности. Иногда даже жаль, что я так не могу. Мы шли в молчании. Минут через 10 я подумал, а чего это, собственно, мы идем пешком, если у меня есть маунт? Нащупал в инвентаре ключ от машины и попытался призвать свою ласточку. Но фиг-то там. В магические миры, а мы снова оказались в одном из них, высокотехнологичные маунты не призывались. Хоть где-то детище отечественного автопрома признали высокотехнологичным. Но мне, как владельцу, это опять на пользу не пошло. Я закурил. «А ты не думаешь, что это ловушка?» – спросил я. «Что придем мы в этот трактир, а он полностью набит модераторами?» «Думаю», – мрачно сказал Виталик. «Хотя и непонятно, к чему такие сложности. но мы слишком мало знаем об игре и ее правилах, чтобы быть хоть в чем-то уверенными. И, тем не менее, прем туда полным ходом. Если это ловушка, то мы столкнемся с тем, с чем нам все равно рано или поздно пришлось бы столкнуться, сказал Виталик. А если нет, то мы можем хоть что-то получить. Информацию я имею в виду. К тому же, другого плана у нас все равно нет. Тут он был прав. Другого плана у нас не было. Но, может быть, уже пришла пора им обзавестись? Но вместо этого принялся думать о Федоре. Как-то слишком легко Виталик его отпустил. Да, Сумкин был наш, с земли. Я вообще знал его, почитай, с самого начала апокалипсиса. И рассказывать о читерских способностях Виталика было не в его интересах. Да и вряд ли кто-то стал бы его спрашивать. Ну, все же. Потенциально он был для нас опасен, пусть и в меньшей степени, чем Кэл. И если второму Виталик просто и без разговоров разнес башку дробовиком, то первого спокойно отпустил свободное плавание и даже золото на дорожку отсыпал. Значит, он все-таки не профессиональный параноик и кровавый маньяк, и какое-то различие между людьми видит. Вот если бы он начал убивать всех подряд, это была бы проблема. В темноте на проложенном через лес тракте было немноголюдно. Нам встретились только двое путников. Сначала мы обогнали какого-то усталого крестьянина из местных, тащившего на плечах тяжелый мешок. Он глухо буркнул на наше приветствие, кивнул и вжал голову в плечи. Затем нам навстречу попался всадник. Длинноволосый блондин с довольно неприятной рожей. Он был облачен в легкую кожаную броню, а за спиной у него висело сразу два меча, словно он никогда не слышал об инвентаре. Поравнявшись с нами, он остановился и одарил нас, и в особенности Виталика, долгим оценивающим взглядом. «Проблемы?» – спросил Виталик. «Нет», – глухо сказал неприятный тип с двумя мечами. «А у вас?» «У нас тоже нет», – сказал Виталик. «Трактир с лошадиным названием там? Мы правильно идем?» «Там есть какой-то трактир, но я не помню название», — сказал неприятный тип с двумя мечами. Я проехал мимо, не останавливаясь. «Будем надеяться, что это тот, который нам нужен», — сказал Виталик. «Счастливого пути!» «И вам», — сказал неприятный тип с двумя мечами, похлопывая лошадь по крупу. «Шевелись, плотва!» У крестьянина был 46-й уровень, а у всадника информация вообще не читалась. Но шли мы все-таки правильно, и минут через 40 после встречи с неприятным всадником добрались-таки до нужного нам места. Сложное из бревен солидное двухэтажное здание трактира поражало своей средневековостью. Если Карлсград можно было спокойно перенести в современные реалии, добавив на улице электрическое освещение и автомобили, с трактиром этот номер прошел бы только в качестве какой-нибудь этнической достопримечательности. Мощные стены, покатая крыша, узкие окна-бойницы, через которые наружу пробивался лишь тусклый отблеск. Это здание больше походило на форт, построенный на заселенных дикарями пограничных территориях, чем на обычную придорожную забегаловку. Рядом была возведена такая же основательная конюшня. Через приоткрытые ворота я увидел несколько припаркованных там лошадей. Название отсутствовало. Вместо него трактир украшала вывеска, на которой был изображен опустивший голову скакун в боевом, насколько я мог судить, облачении. Тяжелая массивная дверь была явно не из тех, которые посетители выносят собственной спиной, покидая пивную при помощи вышибалы. Если швырнуть кого-то в такую дверь, он по ней быстрее размажется, чем откроет. То ли публика тут смирная, то ли они решают свои проблемы как-то по-другому. В обеденном зале было немноголюдно. В полумраке у дальней стены скорее угадывались, чем были явно различимы силуэты четырех гуманоидных личностей, которые играли в карты. Еще двое занимали столик около окна и просто выпивали. За барной стойкой, протирая традиционные кружки традиционной, не слишком чистой тряпкой, стоял бармен. Туда мы и направились. Бармен был эльфом, но нетипичным. Это был длинноволосый, пузатый, добродушный эльф, сразу же расплывшийся в дружелюбной улыбке. А теплоты в его глазах хватило бы, чтобы расплавить средних размеров айсберг. Приобретенный когда-то очень давно жизненный опыт, без которого я вполне мог бы обойтись, сразу же подсказал мне, что это, скорее всего, очень опасный человек. В смысле эльф. В смысле, не так уж важно, какому виду он принадлежит. Важно, что он явно не тот, кем пытается казаться. Его информация оказалась открытой. Элронд, эльф, трактирщик, 312 уровень. Интересно, а трактирщикам с каждой проданной кружки пива опыт капает? «Добрый вечер, путники!» – пробасил Элдрон. Какие бы дела ни привели вас под гостеприимную крышу этого заведения, знайте, что здесь всегда рады вас видеть. Если у вас есть чем заплатить, конечно». «У нас есть», — заверил я его. «А можем ли мы видеть владельца этой гостеприимной крыши и всего, что находится под ней?» «Можете». Его улыбка стала еще шире, хотя мгновением раньше я могу поклясться, что это невозможно. «Он перед вами». «Чудесно», — сказал я и выложил на стол монету. «Два пива». Элронд сгреб монету и выставил перед нами две кружки с мощными шапками пены. Я попробовал. Пиво оказалось не лучшим из тех, что я пробовал в жизни, но вполне неплохим. Организм тут же вспомнил, что в последние дни он ничего толком не жрал, и в животе заурчало. «Есть рагу», — тут же отреагировал Элронд. «И запеченное на огне мясо вепря. Будете?» «Буду», — сказал я, скосив глаза на Виталика. Тот кивнул. «По две порции того и того, пожалуйста». «Думаю, вам будет удобнее подождать за столиком», — сказал Элронд. «Я принесу еду, как только она будет готова». Мы устроились за столиком подальше от всех остальных, и так уж вышло, что он оказался ближайшим к двери. «Пока не очень похоже на ловушку», — заметил я, отхлебывая пиво. «Ну, хоть пожрать, сука, дадут», — сказал Виталик. Элронд уже был рядом с подносом, на котором стояли исходящие паром тарелки. Он ловко расставил их перед нами, сунул посреди стола корзинку со свежим хлебом и замер в ожидании. Я понятия не имел, сколько стоит все это великолепие, и выкатил ему еще один золотой. Оказалось, угадал, монетка исчезла в кармане его широкого фартука. «Не желаете ли снять комнаты на ночь?» — поинтересовался Элронд. «У нас наверху свободные еще 3 или 4». «Желаем», — сказал я. «Еще 2 золотых». Пока что наши взаимоотношения вполне укладывались в рамках «трактирщик, уставшие путники». Но, черт побери, мы-то прибыли сюда не за этим. И если он не собирается переходить к делу, я решил сделать это за него. «Твой посланник нашел нас». «Я вижу», — сказал Элрон. «И очень рад, что вы решили последовать его словам». «И что у тебя для нас есть?» «Задание», — сказал Элронд. «Видите ли, мне очень досаждают некроманты, засевшие в заброшенной шахте неподалеку отсюда. И если вы принесете мне 10 амулетов, снятых с их мертвых тел...» «Ха-ха-ха!» — ровным голосом произнес Виталик. «И еще 3 раза, сука, ха-ха-ха!» «Я рад, что вы по достоинству оценили мою шутку», — сказал Элронд. «Если же серьезно, то о наших совместных делах я предлагаю поговорить утром, после того, как вы поедите и достаточно отдохнете после долгого пути». «Пусть так», — согласился я. «Но ваш посланник говорил что-то о компенсации всех расходов». «Это тоже утром», — сказал Элронд. «Кстати, у меня была информация, что вас должно быть 4». «Двое остались в пути», — сказал я. «А откуда вообще такая информация?» «Утром», — сказал Элронд. «А пока могу ли я предложить вам еще пиво? На этот раз за счет заведения». Выспался я отменно, даже не зная, что было тому причиной. Пиво, сытный ужин или теплая и мягкая постель в небольшой комнате, тяжелая дверь которой закрывалась изнутри на солидного вида засов. Думаю, что по большому счету хватило бы и одной кровати. В последние дни мне не так уж часто доводилось спать в кроватях, и такие случаи я мог пересчитать по пальцам одной руки любого из мира Симпсонов. Умывшись холодной водой из тазика, стоявшей на трюмо, я спустился в обеденный зал и обнаружил там вчерашних игроков в карты, которые, видимо, не делали перерыва на ночь, и скучающего у барной стойки Виталика, который перебрасывался ленивыми фразами с барменом. Сегодня кружки протирал не хозяин заведения, а нанятый сотрудник, человек 52 уровня, без четко обозначенной специализации. Сам Элронд спустился к нам 5 минут спустя. На этот раз он был одет в плотные коричневые штаны и кожаную коричневую же куртку с бахромой. На ногах красовались мокасины. Не эта модная обувь, а настоящие мокасины, которые носили индейцы в романах Фенимора Купера. А за спиной висел здоровенный лук. «Давайте прогуляемся», — предложил Элронд. «У меня есть термос с кофе и бутерброды. Леса вокруг нас кишат дичью, а мне надо подстрелить чего-нибудь к обеду». «Пойдем», — согласился я. Мы вышли из трактира, пересекли тракт, по которому уныло двигалась колонна из гужевых повозок, и углубились в лес. Стоило нам отойти от дороги метров на 200, как информационная полоска над головой Элронда мигнула и сменилась другой. Элронд, эльф, рейнджер, 452 уровень. Как он это делает? Как ты это делаешь? Спросил я. Что это? Вот это. Я указал рукой на пространство над его излишне волосатым черепом. Это просто маскировка, сказал он. Есть такой навык, не слишком распространенный, но и редким я бы его не назвал. Чисто игровой момент. Какой уровень у тебя на самом деле? Спросил я. 500-й, сказал он. Видимо, давно здесь сидишь, сказал я. Давно. Несмотря на свою весьма внушительную комплекцию, он двигался по лесу, как и положено эльфу. Мягко, бесшумно, не придавив ни травинки. Мы с Виталиком на его фоне напоминали марширующий полевой оркестр, и я сильно сомневался, что от такой охоты будет толк. «И я все еще хорошо помню, что было с этой планетой до того, как на нее пришла система. Это был высокоразвитый, цивилизованный, технологичный мир. И посмотрите, что тут стало. Система вбила нашу цивилизацию в средневековье. Когда-то мы летали к звездам, а теперь охотимся на вепрей при помощи охотничьих ям и луков. Ирония? Насмешка? Называй как хочешь, а я назову это чудовищной несправедливостью». «Но ты нашел, кому жаловаться», — сказал я. «Мы, конечно, к звездам еще не летали, но приход системы и наш мир не облагодетельствовал». «Считается, что система проводит цивилизации к единому знаменателю», — сказал Элронд. «Дает всем равные шансы. Сильные падают, слабые возвышаются. Что бы они там ни говорили в приветственном сообщении, но в конечном итоге система пожирает и тех, и других». «Насколько болезненным было ваше падение?» – поинтересовался я. «А как ты думаешь?» – спросил Элронд. «Здесь были города, шпили домов которых возносились к небесам. Здесь были воздушные трассы, связывающие планету воедино. Здесь были подводные города, накрытые непроницаемыми куполами. Здесь были космодромы. Здесь была Колоквианская империя, в состав которой входили 9 населенных миров и еще 12, на которых велась добыча полезных ископаемых и разворачивались производственные комплексы. А знаете, как теперь выглядит среднестатистический колоквианец? Как воин в набедренной повязке, украшенный ожерельем из отрезанных ушей его врагов. Вам уже доводилось встречать серых орков?» «Пока еще нет», — сказал я. «Выходит, ты не колоквианец или носишь свое ожерелье под одеждой?» «Я колоквианец», — сказал Элронд, — «но не среднестатистический». Он остановился, сунул руку в карман куртки и извлек оттуда 2 бумажки. «Это векселя», — сказал он, — «по 1000 золотых каждый. Их можно обналичить в любом банке этого мира, например, в том же Калсграде. Или вы хотите получить вашу компенсацию полновесным золотом?» «Сойдет и вексель», — сказал Виталик, убирая свою долю в инвентарь. «Мы же не думаем, что столь уважаемый человек захочет нас обмануть». «Отлично», — сказал Элронд. «А теперь давайте перейдем к делам насущным. Кто из вас двоих читер?» «Я», — сказал Виталик. «Но мне кажется, что я тут не единственный читер, к хренам. И я очень хотел бы знать, из какого источника ты черпаешь свою информацию». «Из поистине бездонного источника», — ухмыльнулся Элронд. «Информация — это жизнь». «Не скажи», — вернул ему ухмылку Виталик. «Иногда информация — это смерть. Я знал несколько людей, которые умерли от ее передозировки. Хотя, конечно, гораздо чаще люди умирают от ее нехватки». «О, да», — подхватил Элронд. «Скажем так, информация — это инструмент, а любым инструментом надо уметь пользоваться». «Ну так воспользуйся своим, сука, инструментом и расскажи нам об источниках», — сказал Виталик. «Потому что, пока ты этого не сделаешь, продолжать разговор не имеет смысла». «Я умею читать логи», — сказал Элронд. «Не только те, которые касаются непосредственно меня. И я вижу, когда они описывают что-то странное. Аномалии, которых раньше не было и которых, в принципе, не должно быть». «Допустим», — сказал я. «Но дело происходило в другом мире». «Я могу читать логи во всех мирах, которые раньше входили в Колоквианскую империю», — сказал Элронд. «И кто же ты, сука, такой, раз имеешь доступ и способен обрабатывать такие массивы информации?» — поинтересовался Виталик. «Только не говори мне, что любой эльф или любой трактирщик на это способен». «Не любой», — согласился Элронд. «Но интерфейс управления трактиром, впрочем, как и любой другой интерфейс управления чем-либо, помимо собственного персонажа, дает определенные возможности, о части которых создателям системы, видимо, неизвестно. Или же они не посчитали, что это так уж важно, потому что мало кто может ими воспользоваться. Обычный игрок, например, не сможет, а я могу. Я повторяю свой вопрос, и если не получу ответа, то мы просто развернемся и уйдем отсюда к хренам», — сказал Виталик. «Мы уже поняли, что ты необычный игрок, и тут была Великая Империя, от которой система оставила только рожки да ножки. Но кто ты, сука, такой, и чего тебе надо от нас?» «На самом деле, ты задал целых два вопроса. Но я не хочу, чтобы вы развернулись и ушли отсюда к хренам, поэтому с радостью отвечу на оба», — сказал Элронд. «Я нечто большее, чем вы видите прямо перед собой. Я, занимающий личину НПС, созданный коллоквианскими учеными, искусственный интеллект. И я хочу, чтобы вы помогли мне уничтожить портальную сеть».